к стене, живо. Лишний раз повторять не надо. Опытные солдаты отлично поняли приказ командира прижаться к стене, чтобы не зацепило. Шелл поступил немного иначе, упал на землю, заодно плюхнулся лицом в грязь. Капрал выцеливал землекопов на противоположном конце норы по интенсивным вспышкам, бил прямо туда, другие бойцы тоже не отставали. Пули свистели в считанных сантиметрах от капрала, но Шелла это не особо волновало. Отключив страх, Оскар просто стрелял. Более, чем за полгода убивать для него стало привычным делом, неважно кого, какого-то монстра или человека. «У нас еще трое раненых», — донеслось сквозь грохот автоматных очередей. Кроты не оставляли попыток выбить американцев с территории логова и неожиданно атаковали огромными силами. На американцев попер плашной вал из каких-то обезображенных людей и полуметровых обезьяноподобных уродцев. Позади этого пушечного мяса засели стрелки с карабинами. Первые ряды тварей был просто выкошен в считанные секунды, образовав собой метровый завал из тел. Землекопов смерть собратьев нисколько не смутила, они продолжали лезть с тем же упорством. «Огнеметчики, ваш выход!» «Есть, сэр!» Уайт и Альварес обдали наступающих чудовищ струями напалма из ранцевых огнеметов, обезумевшие от боли землекопы метались из стороны в сторону, натыкаясь на других орущих тварей. Очень быстро образовалась мешанина из испуганных, пытающихся убежать обратно монстров. Страшное зрелище, которое очень не скоро забудется. «Горите, сволочи!» Кротам стало не до людей, видимо, у них еще остались инстинкты самосохранения. Те монстры, которым удалось избежать пули или огненного душа, резко повернули назад. Проснувшиеся страх и желание выжить на какой-то момент заглушили зов архидемона. Кроты превратились в обычных испуганных зверей. От запаха паленого мяса едва ли можно было дышать. Напоследок в эту удирающую кучу мяса прилетело несколько подствольных гранат. «Сэр, может, повернем обратно?» — задал вполне резонный вопрос капрал. За последние 10 минут взвод потерял нескольких убитыми и ранеными. «Сваливаем отсюда, народ. Интересно видеть их реакцию, когда в штабе узнают о том, что под землей помимо всяких смотрителей обитают менее дружелюбные создания». 3 марта 2018 года. Наша главная цель, один из небесных вестников, на экране появилось изображение некоего существа с синюшной кожей. От людей и альвов оно отличалось главным образом строением конечностей. Ни у кого из известных человекоподобных разновидностей аборигенов нет таких длинных тонких конечностей. Представленный в презентации абориген облачен в легкий серебристый доспех. Напомните еще раз, кто они вообще такие, эти вестники? Меня не было на прошлом инструктаже, поднял руку человек в камуфляже американской морской пехоты. У аборигенов они являются кем-то вроде посланцев, которые доносят до смертных волю богов. В иерархии пантеона вестники занимают нижнюю ступень после наместника, управляющего миром или группой миров. Помимо функций глашатая, вестники наделены большой властью. Для них ничего не стоит казнить какого-нибудь местного монарха, а затем на его место посадить нового. Также посланники в случае большой войны могут выполнять роль полководцев в армии. Захватив одного из этих существ живым, мы сможем узнать гораздо больше о враге. Операция, как вы уже знаете, будет совместная. Бойцы отряда СРТ корпуса морской пехоты 14-й бригады СПН будут вертолетами переброшены из зоны 1 прямиком в Генекис, столицу королевства Илриахмасар. ВВС Республики Техас обеспечит поддержку с воздуха, обещают выделить нам 2 АТ-130, эскадрилью Апачи и звено Тандерболтов и Рапторов в качестве поддержки. Основной упор делается на внезапность. Мы проникнем во дворец, подавим сопротивление, найдем и захватим цель, живьем. Помимо этого необходимо ликвидировать всех, кто попадется по пути, мы обезглавим их верхушку одним ударом и, если получится, предотвратим поход объединенной армии. Со стороны противника ожидается сильное сопротивление, в башнях дворца имеются источники аномальной энергии. В последний раз беспилотник подвергся обстрелу с земли. Воздушное пространство столицы усиленно патрулируется вражескими судами. Слайд сменился, следующее фото показало парящие над городом странные вытянутые конструкции, подробные детали разглядеть невозможно, однако объекты явно имеют паруса по бокам. Помимо воздушных кораблей рядом кружат гигантские птицы с размахом крыльев не менее 10 метров. Именно для этого нам выделено такое воздушное прикрытие. Самая важная деталь, о которой вам необходимо знать, это то, что придется действовать в условиях повышенной радиации. На столицу за полчаса до заброски будет сброшена грязная бомба. В зале поднялось негодование. Этот вестник так важен, что нас готовы послать на смерть. Успокойтесь, господа, никто вас не посылает на убой. Да, задание сопряжено с определенным риском, но не все так страшно. Каждому из вас, наверное, успели сделать инъекцию, якобы прививку от элитанских патогенов. В принципе, это так, да не совсем. В инъекции содержался особый нанопрепарат, способный без преувеличения творить чудеса. Любые болезни теперь остались позади, ранения заживут в считанные часы, радиация вам больше не страшна. Не придется даже брать средства индивидуальной защиты. Тогда непонятно, зачем взрывать радиоактивную бомбу, вновь спросил американский морской пехотинец в чине капитана. Радиация частично ослабляет аномальные способности, создавая помехи в М-поле. Магам трудно творить заклятия, и это сопряжено с определенным для них риском, говоря прямо, откровенно рискуют получить в лоб собственными чарами. В Аквийской долине, что лежит севернее Исхиата, скопилось более 30 тысяч альвийских солдат. Все находились в предвкушении мести за убитых сородичей, за выжженные леса, за все унижения и страдания, которым подверглись львы со стороны Шилава. Время расплаты пришло. Аквийская долина является одним из мест силы. Именно отсюда армия под предводительством первожреца Альзирана должна ударить прямо в сердце земель демонов. Строительство портала завершено, остается только заставить его работать, что намного сложнее постройки. Врата представляют собой высокую каменную арку шириной в 20 шагов и высотой в 15. В камень вставлены камни слез, редчайшие артефакты, источники невероятной силы. Когда портал откроется, альвы начнут быстро проходить через врата. До того времени, как демоны обнаружат прорыв, высокорожденные успеют перебросить на ту сторону тысячи солдат. Первыми расчищать дорогу пойдет сотня силатойских гвардейцев под предводительством чудом выжившего Дарфора. Сам первожрец наградил его, сделав командиром гвардии за неоценимую работу. Проникнуть на демоническую территорию, долгое время наводить разрушение в стане врага и попутно добыть знания о Шилаве много стоит. Альзиран, облаченный в серую мантию, стоял прямо перед порталом, пытаясь пробить проход. От первожреца в сторону врат медленно потянулись десятки переливающихся различными цветами нитей энергии. Сила настолько велика, что ее видно даже обычным зрением. Дарфар боялся за Альзирана. Тело мага может не выдержать, и весь замысел пойдет прахом. Но, к счастью, все удалось. Портал начал открываться. Невероятно, эти знания были утеряны тысячи циклов назад. Надо признать, Альзиран сильнейший маг из известных, раз сумел овладеть магией путей. Закончив ритуал, первожрец сам вошел во врата, немного осмотрелся. Вдруг с его стороны к демонам устремилась волна энергии, сметая на своем пути демонические постройки, повозки, самих Шилава. После применения заклятия остались лишь одни развалины и кучи обломков. «Вперед, альвы! Наше время пришло!» Дарфар надел шлем и повел гвардейцев в бой. Прохождение через портал доставило массу ощущений, в основном неприятных. По другую сторону все разрушено, небольшие двухэтажные здания превратились в руины, помятые повозки разлетелись в разные стороны, сами Шилаа разбежались в разные стороны. «Почтенный Альзиран, почему ты не остался в долине, а пошел вместе с нами? Как я могу остаться в стороне, когда гибнут наши братья и сестры? К тому же, обладая знаниями древних хозяев Элитана, я могу очень многое, чего не мог раньше». Через портал продолжали приходить все новые и новые солдаты. Силатойцы разбились на 5 групп, обыскивали округу, заодно вырезая Шилаа. Пощады не давали никому, злость и желание отомстить очень велики. Портал открылся в очень удачном месте, воинов Шилаа встречено не было. Тут жили обычные демоны, не солдаты. По чистоте своих поместья искаженные могут даже переплюнуть альвов, кварталы пересекали ровные дороги из черного камня, по краям стояли аккуратные, ухоженные жилища, трава около них была необычайно короткой. Видимо, Шилаа обладают колдовством, похожим на магию жизни, раз удалось вывести подобное. Привычной магии, не считая вытекающую из врат силу, здесь не существует и в помине, только за счет портала, одновременно выполняющего роль источника маны, удается не без труда творить заклятия. От силатойской гвардии мало кому удавалось уйти, врагов убивали в считанные мгновения. Применять невидимость нет смысла, сила и внезапность на стороне альвов. Несмотря на то, что демоны были сильно напуганы, они все равно оказывали сопротивление своим оружием, метающим куски металла, а убили одного из воинов. Спасти раненого не удалось, истек кровью. Шарик из железа попал в незащищенную часть в шею, где оставался зазор между нагрудной пластиной и шлемом. Дарфар, как и остальные, испытал на себе демоническое оружие, хоть куски металла не пробивали многократно усиленную магией броню. Удар чувствовался даже сквозь адамантиевые доспехи. Огнебойное оружие у него и навшилао было двух видов. Длинные железные палки и небольшие размером чуть больше ладони предметы. На противоположной стороне черной дороги путь перегородили легкие повозки демонов с синими полосками по бокам и повозки синего цвета покрупнее, похожие на коробки. За ними спрятались искаженные с оружием в укрытие. Избежать гибели успел только Дарфар и еще три солдата, успевшие забежать за угол дома. Остальным силатойцам не повезло, захлопало оружие Шилаа, металлические куски со звоном ударялись об адамантиевые доспехи. Хоть защита и не пробивалась, многочисленные удары от попаданий причиняют сильную боль, ломая кости и калеча внутренние органы. А львы, попавшие под обстрел, падали на землю. Но Шилаа и не думали прекращать стрельбу, добивание продолжилось. Кто-то из гвардейцев пытался вставать, но не получалось, искаженные не жалели свинцовых наконечников. Дарфару оставалось только наблюдать за гибелью братьев и сестер по оружию, помощь сородичам не в силах. Пули находили брешь в доспехах, так как кучность огня была огромной. Отряд Дарфара встретился со взводом полицейского спецназа, одним из первых прибывших на место происшествия. Пока с альфарами бой вела полиция и вооруженные граждане, в ближайший час окраине Далласа должны подтянуться армейские части. Дарфар с остатком отряда отступил, сейчас он возьмет больше воинов и сокрушит оборонительные порядки Шилаа. На соседней улице встретился отряд боевых чародеев из 40 альвов. Воины из дома Желтой Ветви, лучшие его представители, броня воинов этого клана очень похожая на броню Силатойской гвардии. «Пойдете со мной?» «Да, господин». Сзади послышался хлопок. Полусотник боевых магов, не успев больше ничего сказать, грузно рухнув на землю. За первым хлопком послышалось множество других. Маги падали, пораженные кусками металла один за другим. Перед смертью кто-то успел пустить огненный шар из испещренного пульсирующими знаками посоха, оставив от черного воина кусок горящей плоти. Спину пронзила резкая боль. Дарфар понял, что не в состоянии двигаться, так как ноги почти не слушаются. Какую глупость он допустил, полагая, что трусливые демоны не пойдут в погоню. Отряд Шилаа в черном одеянии, лица скрыты масками, уже добивал раненых. Каждый искаженный держал в руках небольшой предмет, какой-то брусок с отходящими от него брусками поменьше. Будь каждый эльф вооружен чем-то подобным, Элитан давно бы покорился высокорожденным. Командир силатойцев попытался ползти, но снова тело пронзило боль от попаданий. Магически укрепленная броня быстро растеряла силу из-за сильно иссушающего эффекта земель демонического мира. О, боги, неужели такая судьба ждет Элитан? Перед тем, как остановилось сердце, Дарфар узрел образ своей жены Нирис, больше он ее никогда не увидит. Генерал Кейси в режиме реального времени наблюдал, как в жилых пригородах Далласа орудует куча остроухих, неизвестно как очутившаяся в самой глубине американской территории. В информационный центр стекалась вся информация обо всей обстановке. На огромных экранах транслировались изображения, снятые любителями, журналистами, военные. Количество жертв огромно, люди просто не могли предположить, что может случиться подобное. Естественно, остроухие убивали всех гражданских, очутившихся в поле зрения. В городе началась паника, еще чуть-чуть и будет полная анархия. Народ любыми способами пытается сбежать подальше из Далласа. Правда, есть много смельчаков, которые имеют на руках оружие и оказывают сопротивление, в этом им помогает полиция. В последнее время спрос на оружие вырос в 5 раз. Гражданские, стремясь защититься от мародеров, туземцев, всяких тварей, пытаются раздобыть себе пушку законными и незаконными способами. Государство активно помогало в этом, бесплатно раздавая стволы, начиная от пистолетов, заканчивая штурмовыми винтовками. Что вообще за чертовщина происходит? Сэр, они появились из ниоткуда, прямо посреди пригорода. Разведка сообщает, что никаких подозрительных перемещений не было зафиксировано. Опять магия, глава временного правительства пытался переварить увиденное. Земляне до сих пор не знают всех возможностей магии, какие сюрпризы она может преподнести. Предвидеть все невозможно, включая это. Что же будет, когда войска Китая, России и Техаса начнут масштабные военные действия против миллионных туземных армий? Транслируемые кадры потрясли многих, с какой жестокостью эльвы расправляются с мирным населением. На одном из экранов передавалась съемка с вертолета. Посреди разрушенных зданий мелькали фигуры альфаров и испуганных, ничего не понимающих людей. Кто-то пытается отстреливаться, но зачастую безуспешно. Кадр сменился, теперь показывали полицейский кордон. Поперек дороги встали три полицейских автомобиля, за ними спрятались несколько полицейских с дробовиками. Через минуту к ним подъехало два фургона с бойцами СВАТ. Не успели спецназовцы выгрузиться, как пришлось открыть огонь. В атаку бежало около 15 остроухих, судя по внешнему виду, элита которой столько донесений. Появляются из ниоткуда, поскольку имеют способности к невидимости, двигаются с огромной скоростью, имеют предрасположенность к пирокинезу. Полиция открыла шквальный огонь, остроухие и не думали прятаться, а продолжали бежать вперед. Пули хоть и не пробивали доспехи, но оказывали останавливающее действие. Кости от ударов ломались и дробились, повреждались внутренние органы. Эльфы один за другим падали как подкошенные. Спецназовцы и не думали прекращать пальбу, стреляли, пока последний из врагов не прекратил шевелиться. Несколько остроухих все же скрылись за углом дома. Люди начали преследование. Бойцы СВАТ шли неспешно, держа под прицелом любые подозрительные места, откуда могла выскочить магическая нечисть. Вскоре спецназовцы застигли четырех убежавших альвов, но не тут-то было. Навстречу людям подоспел другой более многочисленный отряд противника. Вместо красных доспехов остроухие из подкрепления облачены в золотистые латы. Высокомерие сыграло с противником злую шутку. Они, вероятно, не ожидали преследования и оживленно что-то обсуждали, не особо смотря по сторонам. Посыпавший из-за угла дома отряд СВАТ застиг альвов врасплох. В первые же секунды число убитых врагов достигло десятка, остальные бросились в рассыпную. Напоследок какой-то маг попал в спецназовца шаровой молнией. Кадр сменился, теперь показывали гигантское существо ростом 10 метров. Оно представляло собой ожившие растения. Первым делом возникала ассоциация с Энтом из старого фильма. Горбатая тварь с торчащими отовсюду сучьями крушила двухэтажный коттедж. Видимо, оттуда по ней кто-то стрелял. «Сэр, мы обнаружили место прорыва», — отвлек президента один из операторов информационного центра. «Выведите на экран. Вот место аномальной активности. На изображении видно, как посреди развалин буквально из воздуха выходит отряд остроухих. Аборигены хитрее и изобретательнее, чем казалось ранее. Сообразили ударить по крупнейшему городу, да еще внезапно. Нужно, чтобы армейские части прибыли как можно раньше, иначе... Чем больше медлить, тем лучше сможет закрепиться враг. С каждой минутой на территории Техаса становится на несколько десятков противников больше. Как скоро подоспеют армейские части? 72-я эскадрилья Команчи в 3 минутах от цели, 248-й танковый батальон 311-й пехотный полк в 10 километрах западнее от эпицентра зоны прорыва. Сообщают о заторах на шоссе. Передайте, чтобы шевелили своими задницами. У нас тут гражданских как овец режут. Минуты тянулись словно вечность. В командный центр поступали все новые и новые сведения. Остроухие быстро теснили обороняющихся, на этот раз перевес в живой силе и огневой мощи на стороне альвов. Каждый вражеский воин хорошо владеет боевым аспектом магии, они запросто могут состязаться с американскими солдатами. Подоспевшие команчи летали над полем бойни, выискивая и уничтожая наиболее крупные скопления врага, поддерживая огнем в спешке организованные отряды самообороны и полиции. Цели выбирались очень тщательно, чтобы не задеть гражданских, прячущихся в полуразрушенных жилищах. В первую очередь уничтожали древесных гигантов, наиболее опасных противников. На уничтожение одного исполина порой требовалось несколько неуправляемых ракет. Легкую пехоту обстреливали из автоматических пушек, снаряды которой превращали отряды остроухих в кровавый фарш, не спасали ни силовые щиты, ни магическая броня. Кардинально обстановку эскадрилья Команчи не поменяла. РАХ-66 является больше разведывательной машиной, ну или на крайний случай оснащается противотанковым вооружением. Для борьбы с большими скоплениями противника он не предназначен. Просто эти вертолеты дислоцировались ближе остальных частей к зоне прорыва. Отстреляв БК, команчи вернулись для базу для дозаправки. Тем временем ситуация становится все хуже. Окрестности Далласа продолжали наводнять тысячи альвов и полчища разномастных тварей. Действовали удивительно слаженно, а не беспорядочно. Все очаги сопротивления брали в кольцо, старались выжигать издалека. Остроухие на горьком опыте убедились, что с вооруженными людьми в ближний бой вступать чревато огромными потерями. Альзиран упивался своей мощью сила, которой он овладел, не была доступна ни одному льву. Одной лишь только мыслью первожрец может выжигать все на расстоянии сотен шагов, никто не уцелеет. Следует отдать должное искателям, нашедшим камень знаний в пещерах, где недавно обитали Трау. Альзиран сумел зайти дальше, чем планировал. Избавился ото всех конкурентов, не считая королевы, убедил монарха разрешить исполнить дерзкий замысел и нанести удар в самое сердце империи Шилаа. Искаженные заслуживают определенное уважение, многие напуганы, пытаются бежать, но многие дерутся со звериной яростью. Впрочем, они всего лишь измененные стихии животные, наделенные подобием разума. Зверям свойственно сражаться до конца, когда они загнаны в угол, а пути отступления нет. Первожрец взял под свое командование отряд из 20 гвардейцев. Как же удачно открылся портал, вокруг деревня Шилаа, а не военный лагерь. Волны силы, пускаемые Альзираном, сметал хлипкие демонические постройки словно ураган. Демоны в ответ стреляли из огнебойных железок, но для первожреца это не более, чем досадная помеха, легко устранимая. Благо через врата сюда втекает достаточно маны. Хоть маг и не может превратить тела демонов в прах или наслать порчу, но можно воспламенить воздух вокруг врагов. Тяжело, но возможно. Защита от магического воздействия не спасет. В результате от крестьян Шилаа оставались обугленные кости. Защита Альзирана работала безупречно. Куски металла останавливались невидимым обычному зрению барьером. Заодно были защищены и солдаты Силатойской гвардии. Альзиран в порыве ярости, смешанной с эйфорией, истреблял всех на своем пути, неважно, с оружием демон или без. Первожрец любил собственный народ, искренне ненавидел пришлых из другого мира захватчиков. Противно становится от одной мысли, что подобные отродья существуют. Неотличимые от людей внешне, демоны пытались посеять в разумах элитанцев сомнения и семена своей скверны. Пришлые, наверное, успели поглотить не один мир упорядоченного, прежде пришли на Элитан. Слишком эффективно действуют против элитанских армий, обладают абсолютной защитой от магии, мало того, научились уничтожать силу. Такое можно объяснить лишь опытом, набранным в многочисленных войнах. Живые боги хоть и пожирают души смертных, однако взамен дают защиту от многочисленных ужасов, порожденных всепожирающим. Во имя Индрин, что это? Очередное творение Шилаа, очень опасное, его очень трудно уничтожить, безразлично сказал Альзиран. В небе появилось 5 демонических летунов. Странные угловатые тела серого цвета, черный колпак, под которым сидят наездники, вращающиеся крылья, похожие на стрекозиные. Плохой знак. Летуны начали носиться над головами альвов, уничтожая солдат десятками. Величайшей потерей стало уничтожение древесных гигантов, с таким трудом выращенные, дети леса гибли один за другим от красных полос, врезающихся в тела и взрывающихся палок, оставляющих за собой дымный след. Безуспешно гиганты пытались сбить летунов, швыряя в небо обломки. Новый заход на цель. С пилонов к ожившему растению устремилось 2 неуправляемые ракеты. Одна прошла мимо, вторая разворотила верхнюю часть тела, поверженное дитя леса рухнуло на землю. Альзиран хотел сбить летуна, тем самым отомстив за гибель собратьев, но куда там. Сила воздушной стихии недостаточно сильна, чтобы повергнуть на землю хотя бы одну серую тварь. Летуна лишь немного повело в сторону, необходимо помнить, на чьей земле альфары воюют. От нападения с воздуха альвы практически беззащитны, демоны могут спокойно летать над головами и сеять смерть. С тела одного летуна слетела труба с горящим пламенем на конце. Альзиран только и успел, что собрать все силы для защиты себя любимого. Огненный шар окутал первожреца, но сам маг не пострадал, щит выдержал. От силатойцев остались только отдельные части тел. Зря он снял с них защиту, сил потратилось совсем немного. Они пока восстанавливаются быстрее, чем тратятся. Страх за собственную жизнь сильнее чувства долга. Маг снова попробовал атаковать летунов, но иным способом. Настроившись на истинный взор, увидел огненное сердце летуна. Непонятно, почему твари Шилаа считают живыми существами. Они скорее являются сложными механизмами, нежели зверьми. Только механизмы непостижимо сложные. Еретики-дверги бы за подобное продали свои души, а заодно души своих родственников. Сердце без перерыва работает, вырабатывая пламя, питающее крылья. Маг попробовал высвободить пламя из панциря, но не успел. Летуны уже были далеко, а колдовство, напрямую воздействующее на суть вещей, работает на ближних расстояниях. Хотя вряд ли это сработает на летунах искаженных, что их создатели, что сами механизмы невосприимчивы к магии. Ничего, в следующий раз демоны не уйдут. Бояться Шилаа глупо, эти отродья даже магией не владеют, но сумели нанести империи непоправимый ущерб, разрушили города, варварски убили тысячи альвов. Причина всему – страх перед неизвестным. Именно страх затмил разум альвов, не позволив хорошо изучить пришедших, и подвигнул на действия, стоившие жизни многим. Королева допустила очень глупый проступок, приказав начать войны против иномерцев, даже не разобравшись в причинах появления и что нужно демонам. Альзиран во что бы ни стало должен взять бразды правления в свои руки. Как жалко, что первожрец с первого дня появления пришлых не начал их изучать, а вместо этого занимался камнем знаний. Жертв и разрушений можно было избежать под более мудрым руководством. Еще час маг уничтожал демонов, сметая отряды сопротивляющихся, выискивал в развалинах выживших. Тем же самым занимались остальные солдаты. После подавления сопротивления будет разбит лагерь и сюда начнут перебрасываться новые подкрепления. Войну придется продолжать, покуда пепел последнего искаженного не будет развеян по воздуху. Альзиран продвигался на запад, главной целью оставалось убить побольше пришлых. Постепенно деревня закончилась, ее сменил город. Тут не было никаких лесных рощ и поместий. Все сделано из сплошного камня, по бокам дорог стоят железные столбы, с погнутыми верхушками, на некоторые из них натянуты веревки, по которым идут молнии. Непонятно, для чего демонам это нужно, в любом случае не просто так. Едва завидев бредущую по дороге фигуру, попадавшиеся по пути крестьяне бросались на утек, Альзиран и не пытался убивать их. Пусть они рассказывают о том, что эльвы никому не дадут пощады. Из-за угла дома неожиданно выехал зеленый демонический ползун. Нижняя часть похожа на гроб с колесами, вращающими ленту из металлических пластин. Верхняя, что-то вроде горба с трубой. Альзиран ни капли не растерялся. Маг вытащил из кармана одеяния адамантовый стержень толщиной с палец, напитанный магией. Хоть сила в нем успела существенно ослабнуть, ее должно хватить на задуманное. Стержень из рук эльва с невообразимой скоростью устремился к механизму. Гроб тут же обуяло пламя, верхняя часть вовсе отлетела на 30 шагов в сторону. От осколков и последствий взрыва первожреца спас щит. Альзиран не успел пройти и сотни шагов. Из-за того же угла выполз новый гроб в сопровождении десятка солдат Шилаа. Второй ползун несколько отличается от первого, ростом ниже, шкура не зеленая с пятнами, а полностью желтая, как песок в пустыне. Горб имеет ровные углы, ни одной округлости. Увидев чародея, демоны вскинули жезлы. Первожрец полностью сосредоточился на защите, времени на использование второго стержня из адаманта нет. Мелкие метатели искаженных совершенно не опасны для щита, однако число выпускаемых из них наконечников слишком велико. Внутренние силы мага начали стремительно уменьшаться. Все больше и больше энергии тратится на поддержание барьера. Смятые куски металла падали под ноги Альзирана. Наконец, большая труба ползуна выстрелила, по щиту прошла волна. Еще чуть-чуть и наступит полное истощение. Одновременно атаковать и защищаться не может даже сильнейший маг, остается только надеяться, что запас кусков металла не бесконечен. Они летели с небольшими перерывами, демоны перезаряжали оружие. Первожрец начал отходить назад, снова выстрел, в глазах потемнело. Больше щит не выдержит попадания из большой трубы ползуна. Надежды колдуна не оправдались. Третий кусок металла, слегка похожий на наконечник санхилийских стрел, уничтожил щит. Тело Альзирана теперь стало беззащитно перед пулями. Танковый пулемет вкупе с десятком автоматчиков превратили колдуна в отбивную. Продолжали стрелять, даже когда тело первожреца было разделено на несколько отдельных фрагментов. Американские солдаты сильно испугались выдержавшего выстрела из 105-миллиметровой пушки «Альва». В отличие от своих менее удачливых сородичей, Альзиран, предвидя свою возможную смерть, заранее подготовился на подобный случай. Камень дал первожрецу очень много знаний, в том числе запретных. Тем самым сила мага возросла в десятки раз. Хоть в камне и не содержался секрет абсолютного бессмертия, там содержалось знание, как заставить собственную душу остаться в родном мире, избежав участи отправиться на корм лживым богам. Альзиран очень много времени провел, изменяя свое тело и душу, что требовало колоссальных трат силы. Маг многократно укрепил эфирную оболочку, что сделало его дух не только более сильным, но и менее зависимым от маны. Даже при полном ее отсутствии Альзиран сразу не рассеется бесследно, его не затянет в тень, сил должно хватить добраться до земель империи. Очень непривычно чувствовать себя вне тела, Не надо дышать, есть, спать. Единственное, это жгучая боль, словно нечто медленно переваривает тебя живьем. Осталось только добраться до города Милиад, где у мага имеется готовое тело для подселения и подручные, которые помогут с ритуалом. Этот бой был лишь проверкой, самое трудное впереди. Добро пожаловать в Генекис. Мы почти на месте, сказал Уназир после того, как троица миновала главные ворота. В связи с тем, что готовится, в столице королевства Илриахмасар царило небывалое оживление. Тут можно было встретить представителя почти любого элитанского народа. Люди светлые и темные, альвы, санхили, унвары. На улицах не протолкнуться, столпотворение невообразимое. Саргил, Уназир и Мира миновали нижний ярус города, построенного на хребте Шарати в незапамятные времена. Тут в основном обитают люди невысокого достатка, ремесленники и рабочие. Саргил ожидал увидеть жуткие вонючие трущобы, однако вместо присутствуют аккуратные чистые улицы, вымощенные камнем. Дома четко пронумерованы, на стенах висят указателями на основных языках элитана. Заблудится разве только неграмотный крестьянин или раб. Саргил неоднократно заглядывался на воздушные корабли, что парит высоко в небе, охраняя Генекис от любых посягательств врага. В последнее время это стало особенно актуально. Илрахмасар и Империя Долорат – единственные государства на Элитане, у кого имеются воздушные флоты. В войнах прошлого они играли первостепенную роль, обрушивая на врага огонь и молнии. Корабли отнюдь не единственные, чем может удивить Илрахмасар. Немалой мощью являются всадники на гигантских куракасах. Саргил вместе со своими путниками быстро миновали нижний ярус, достигли моста Победы, который проложен через горное ущелье к среднему ярусу. Размеры сооружения поражают умы смертных, такое без магии построить невозможно в принципе. Мост длиной в 500 шагов возвышается на целую лигу над глубоким ущельем. Постройку поддерживают 6 толстых базальтовых колонн, уходящих в самый низ. Ты сильно волнуешься? Вдруг отвлекла Мира от созерцания башен Народного дворца. Я чувствую, все нормально, не стоит за меня беспокоиться. Стоя перед отцом, не смей показывать страха и волнения, слабость может стоить тебе не только жизни, но и души. Наместнику нужен воин, а не трусливый юнец. Ты мне это в 9-й раз напоминаешь, хватило бы и он. Договорить Саргил не успел, отвлек разразившийся в небе гром. О, боги! Прошептала стоящая рядом горожанка. Ее взгляд устремился ввысь. Один из небесных кораблей был объят пламенем, шел сильный дым. Кажется, это праведный гнев. Крупнейшее судно из когда-либо построенных на Элитане, сейчас оно накренилось носом вниз и медленно теряет высоту. Сколько разумных погибнет, упади корабль прямо на Генекис, хватит и горящих обломков. Что происходит, учитель? Это искаженные. Прошипела Мира, но их нигде не видно. Спустя совсем короткий промежуток времени, прогремело еще 2 взрыва. Один возник на объятом пламенем праведном гневе, второй уничтожил корабль из сопровождения размером поменьше. Канонерка, разваливаясь на части, быстро устремилась к земле на головы жителей нижнего яруса. Должно быть, не одна сотня разумных погибла под завалами, еще больше умрет от возникнувших пожаров. Учитель, что делать будем? Укроемся в безопасном месте. Наша битва впереди. Ну же идем, я знаю. Тут поблизости есть вход в катакомбы. По ним доберемся до Народного дворца. Мы и так почти пришли, возразил ученик. Сколько мы будем петлять по подземельям? В городе начинается хаос и паника. Мы поступим по-моему. Уназир повернулся к Мире, ожидая ее одобрения. Демоница, еще раз взглянув на падающие обломки воздушных кораблей, утвердительно кивнула. Пошли. Горожане с каждым ударом сердца все сильнее и сильнее паниковали, видя, как за ничтожно короткое время половина воздушного флота королевства перестала существовать. Никто толком не понимал, что происходит. Продираясь вслед за Мирой и учителем сквозь испуганные толпы людей и альфаров, Саргил то и дело поглядывал на объятый пламенем праведный гнев. Еще чуть-чуть, когда истощится магия, гигантское судно рухнет на Генекис. Разрушения в таком случае будут чудовищные. Контроль, это Альфа 2.0, основные цели поражены. Атака проведена успешно. Повторяю, атака проведена успешно. Амрам показали себя отлично. Хорошо сработано, Альфа. Группы Кондор и Сокол уже в пути. Следуют курсом 386. Обеспечьте воздушное прикрытие вертушкам. Понял вас. Контроль, следую по указанным координатам. Мира, что с нами творится? Сын полубога и демоница корчились от мучающей обоих жуткой боли. Кожа будто бы горела адским пламенем, а магия внутри них и в окружающем пространстве словно взбесилась. Даже у Назиру приходится трудно, у старого мага едва хватает сил терпеть буйство эфирных потоков. Попробуй он воспользоваться магией, произойдет что угодно, простейшая магия стала вдруг чрезвычайно опасной и непредсказуемой. Порча, надо быстрее спуститься под землю, не то мы погибнем. Впервые за многие годы Мира выглядела действительно испуганной. Твоя рука, указал Луназир на левую руку демоницы, стремительно терявшую оттенок человеческой кожи. Чары, поддерживавшие облик молодой девушки на протяжении долгих лет, разрушились в одночасье. Невозможно, невероятно, чтоб какая-то сила так уродовала магию и все ее проявления. Маг быстро смекнул, в чем дело, и отдал Мире свой походный плащ. В такое время, особенно сейчас, когда народ кругом в панике, нельзя выделяться. Убьют сразу же, если увидят скрывающегося под человеческой личиной демона. Потерпите, еще недолго, полквартала пройти осталось. То и дело, натыкаясь на людей и прочих, петляя по улицам среднего яруса, Уназир вел их к входу в катакомбы. Демоницу Саргилу пришлось взять на руки, поскольку та совсем ослабела, начала впадать в бред, как у больного какой-нибудь болотной лихорадкой. «Учитель, она совсем плоха». Милое девичье лицо стремительно утрачивало свои черты, нежная светлая кожа чернела и отваливалась, обнажая пепельного оттенка шкуру. От татуировок с письменами на запретном демоническом наречии там свободного места не было. «Ничего, успеваем». Вот он вход. Маг огляделся по сторонам, затем вышел на центр перекрестка и что-то прошептал. Земля у ног Уназира разверзлась, камни мостовой удивительным образом раздвинулись в сторону, открыв проход вниз.